Калейдоскоп. Здравствуйте. В последней программе уходящего года у нас в студии в прямом эфире человек яркий, как только что у нас отмечалось в заставке, умный и, что несомненно, талантливый, потому что это актриса Марина Вишневская. Еще недавно я знал и даже вот сегодня хотел ее представить как солистку театра музыкальной комедии, и как многие ее, думаю, красноярцы знают. А оказалось, что тут статус немножко поменялся. Может быть, с этого вопроса мы сразу давай расставим вот эти актерские приоритеты, что ли, да? Как вас теперь величать? В каком статусе? Ну, во-первых, добрый вечер. Добрый вечер, Геннадий, Олег. Добрый вечер, радиослушатели. Я не знаю, дело ли в статусе и нужно ли обращать на него внимание, но да, с недавних пор, с 1 октября, я уже не являюсь солисткой музыкального театра, Геннадий, а не театра музыкальной комедии. А я сказал музыкальной комедии. Вот да, у меня почему-то вот эта вот такая боль, на самом деле, в сердце, когда мой родной музыкальный театр называет театром музыкальной комедии. Ну да ладно. Ну я-то туда ходил, когда он еще был Поэтому скидка большая тебе. Вот. Я приняла решение уйти из труппы театра для того, чтобы реализовывать свои собственные творческие, а это очень важный аспект, проекты, мне кажется, достаточно неплохо получается. Чуть больше свободы и личностной, потому что мы знаем, работа в театре, она такая достаточно трудоемкая, график очень плотный, очень серьезный, утро-вечер, один единственный выходной в понедельник, когда все сотрудники театра пытаются свои какие-то домашние бытовые дела в этот понедельник воткнуть. То есть понедельник это сложно для всех артистов выходной, как бы воскресенье. Да. Но чаще всего это не выходной, а возможность решать какие-то семейные, личные дела. Это очень сложно, работа в театре слишком сложна. А я водолей воздушный, человек, который любит очень свободу, независимость, прежде всего внутри себя и для себя, поэтому я поняла, что мне этой свободы не хватает, приняла решение перейти на договорные отношения с театром. Но свобода тоже такая штука, с одной стороны, опасная, с другой стороны, немножко скользкая. Я же художник. Ага, ты еще и художник. Художник как понятие, как метафора. Естественно, за кисть я не бралась. Хотя тут недавно посетила курсы леттеринга и владею колопеном. Ну, потом чуть позже могу рассказать, что это и для чего это. Свобода нужна для творчества. Для того, чтобы никто и ничто не мешал вот этому, в хорошем слове, свободомыслию творческому. Я захотела, я сделала. А теперь вы оцениваете. Хорошо, плохо получилось, не получилось. Творить в театре все-таки ты же продолжаешь? У тебя там замечательная роль в «Голубой комедии», в «Казанове», в «Юноне», да, в «Юноне», в «Обыкновенном чуде», да. Слава богу, мне разрешили, я осталась на своих замечательных ролях. И вот, кстати, очень хорошая ремарка. Именно творчество продолжается, потому что, несмотря на то, что большинство из этих проектов были запущены 3, 4, 5, 6 лет назад, каждый спектакль, он новый для меня, он новый для зрителя, каждый раз находишь какие-то новые идеи, зацепки, чувства, ощущения, краски, невероятный процесс просто. Вот, то есть для тебя роль Таракановой тоже такая, постоянно все варьируется еще как-то до сих пор, да? Ее как-то углубляешь или что, да, с ней делаешь? Да, вот именно это слово, углубляешь, потому что изначально это был текст, это была вокальная партия. Ну, представляете, я пришла в театр, не имея актерского образования, просто девочка, которая там хорошо пела. Ну и как-то, может быть, сценически выглядела. А теперь эта девочка за 6 лет работы в театре научилась не просто петь, она научилась говорить сценически, она научилась чувствовать. Музыку чувствовать, текст, партнера, состояние, нести образ. Это же бесконечный процесс, поэтому и Тараканова моя сегодня такая, завтра такая. Естественно, она не отходит от своего образа сценического, но она разная. Мне это очень нравится. Ну что же, я предлагаю послушать фрагмент этой песни. Я так понимаю, что речь идет об арии, да. Таракановой. Да, да. «Романс» и «Можно все отдать». Музыка Кима Брейбурга. Thank you. угасает вечер, листком осенним на ветру дрожать. И можно все отдать за эту встречу. За эту встречу можно все отдать. И рвется сердце глупое на части, любви срывая тайную печать. И можно все отдать за это счастье. И можно все отдать за это счастье. За это счастье можно все отдать. Минуты водят грусть мою по кругу, а губы так хотят тебе шептать, что можно все отдать за эту муку. За эту муку можно все отдать. Бьется сердце глупое на части, любви срывая тайную печать. И можно все отдать за это счастье. И можно все отдать за это счастье. За это счастье можно все отдать. Можно все отдать. И ты придешь ко мне из ниоткуда, когда уже душа не в силах ждать. И можно все отдать за это чудо. За это чудо можно все отдать. Калейдоскоп. В гостях на радио ВВК Марина Вишневская. А вот за это счастье можно все отдать. А вот перед этим какое слово бы ты поставила? Актерство, не знаю, материнство, а что-то еще другое? О, какой интересный вопрос. Я так даже сразу тебе и не отвечу на него. Ну, во-первых, знаешь, мне кажется, понятие счастья, как и понятие нормы, его нет. Каждый человек сам для себя определяет, каким счастьем он живет сегодня. Вот сын утром будет, говорит, мама, нам-нам. И ты думаешь, боже, какое счастье. Или там на ночь его целуешь, а он так сладко пахнет. Выходишь на сцену, а тебе зал аплодирует, цветы несут. И говорит, Вишневская, ты такая. И думаешь, вот это счастье. Поэтому за счастье жить, наверное, заниматься тем, чем ты хочешь заниматься. Я всегда говорю, я очень люблю то, что я делаю, и делаю то, что люблю. Ну, как я понимаю, вот в своих работах, и вот песня, которая только что прозвучала, и в «Казанове», вот ты счастлива, когда вот там такие активные роли, они такие позитивные, они такие задорные девушки там. Слишком задорные. Да, ты можешь сказать, что вот ты там чувствуешь, ну, себя в этих образах, как, не знаю, рыба в воде? Вы знаете, мы на эту тему достаточно много разговаривали с Ким Александровичем Брейдбургом. У нас менталитет такой у русских женщин, он полный драматизма, даже такой трагедии серьезной. Нам бы вот пострадать. И вот здесь я точно как рыба в воде. Слезы мои сценические, зрители в зале, это прям слезы счастья в кавычках, это по моей части, что называется. А вот характерные образы, они мне подвластны, но, опять же, если они несут драматический оттенок. И мне бы очень хотелось научиться играть комедию, пока я этим не владею. Но жутко хочется, потому что это совершенно другая грань моя. Поэтому, как рыба в воде в Казанове, не знаю. Не знаю, очень бы хотелось в это верить. Тараканова точно, да. В Казанове там какие-то вещи нужно над собой делать некоторые усилия, там нужно работать. Зато драма и трагедия, как минимум, как раз мы можем плавно перейти к спектаклю «Деду», где как раз вот все это не только в наличии, а вот ну, зашкаливает как раз с избытком, да, этой драмы и трагедии. И ты вот там тоже как рыба в воде, просто вот в своем амплуа, поскольку я могу это сказать, ну вот как смотревший трижды этот спектакль, и как выясняется, вот я узнал, что больше меня люди уже и 5 раз ходили на него. То есть вот такая какая-то, это что, сила магнетизма этой роли, не знаю, вот ты так сумеешь зацепить зрителя, что он пытается еще раз войти в эту вот реку, в этот образ, не знаю, пережить его, переварить в себе и, видимо, что-то до конца ну, устаканить. Ты знаешь, вот я не могу с полной уверенностью ответить на вопрос, но буквально недавно в социальной сети я наткнулась на вот такой пост паблик-театра. Театральные слезы отучают от житейских. Мне просто это... Василий Ключевский. Меня как-то вот, это мы, вот эта фраза заставила поразмышлять. Ведь действительно, зачем мы приходим в театр? Ну, равно как открываем книгу, включаем музыку. Для того, чтобы пережить некое состояние, которое мы, возможно, не допускаем в своей повседневной жизни. Я пришла на концерт симфонической музыки. Я плачу. Ничего не происходит на сцене, какие-то достаточно статические движения, ни эмоции. Обычно ни даже мимики, на концертах таких можно закрыть глаза и просто слушать. А я плачу, потому что эта музыка настолько меня погружает в какое-то полумедитативное состояние, и во мне начинают скрываться вещи, которые должны выплеснуться. Вот пусть даже в этих слезах, это же не всегда вот что-то несчастное во мне. Это наоборот слезы счастья, когда я была на концерте Лары Фабиан в Большом концертном зале в Петербурге. Я плакала от счастья, от присутствия вот этого творческого продукта, этой творческой личности рядом, вот в партере, 5-й ряд, буквально 3 метра до сцены. Я просто эти слезы, мне кажется, бабушки и дедушки, которые сидели рядом со мной, думали, что я какая-то городская сумасшедшая. Поэтому мы чего-то не позволяем себе вот за порогом театра, а здесь можем расслабиться, выпустить эти эмоции, положительные, негативные, любого оттенка, над чем-то подумать. Что-то заставляет нас идти дальше, действовать, мыслить, радоваться жизни. Ведь эффект голубой камеи, он для всех практически одинаков. Да, очень тяжело. Мы наблюдаем, яркая картинка, много персонажей, костюмы, смена декораций. Переживаем вместе с главными героями вот эту вот трагедию. А в конце раз и счастье. Человек выходит из зала, а некоторые люди по 25 раз на камею ходили. Они говорят, господи, жить-то хочется. Хочется, потому что есть оно счастье. И вот они через эти спектакли идут к своему счастью. Да, я еще люблю показывать и озвучивать все. А «Деду», ну, наверное, имеет такой же эффект. Может быть, не столь положительный, как камея, но мне кажется, когда люди смотрят на какой-то наихудший вариант развития событий чьей-то жизни, да, как в данном случае Эдит Пиаф, достаточно трагический, они понимают, что у них-то в жизни не все так плохо. И, наверное, нужно стараться, нужно стремиться, нужно идти по своей дороге. Ведь Пиаф – это такой ярчайший пример, когда человек был настолько предан своей профессии, своему призванию, и ничто, никакие тяготы, никакие трагедии, там, маленькие или большие, не свернули ее с этого пути. Может быть, и ради этого. Еще раз убедиться. Мне даже такая фраза пришла, что люди приходят туда, чтобы пропустить через себя трагедию, идя по дороге к счастью. Да, абсолютно. Вот, абсолютно. Наверное, так. Скажи, пожалуйста, Марина, ну вот спектакль этот, можно сказать, ну не знаю, лично для меня и для многих, вот, с кем я говорил, стал неким таким открытием ну, в театральной жизни Красноярска. Как-то он и немножко особняком стоит, это не такой, как спектакль там Пушкина или что-то такое. Но он такой какой-то особенный, он не такой, он не целый, не в таком значении спектакль, как спектакль, он именно и обозначен как спектакль-фантазия, но у него есть свои находки, и вот немножечко все-таки расскажи о родителях, основателях Как он родился, многие уже знают, но тут стоит напомнить. Ты знаешь, и нас... может какие-то итоги его подвести, потому что вот он год заканчивается. Да, да, это такая невероятная совершенно история. Год назад, в начале декабря, мы с Леной Лукинчук и Наташей Железко встретились на таком обособленном мероприятии совершенно случайно. Пообщавшись после мероприятия, мы договорились на встречу 3 января, сразу после Нового года. Давайте встретимся и что-нибудь придумаем. 3 января мы сидели и приняли решение создать проект, культурный, естественно, проект, внутри которого стояла бы личность женщины. Долго размышляли, а какая бы это могла быть личность. И Лена Лукинчук предложила Эдит Пиаф. Она в августе, если мне не изменяет память, 2015 года была во Франции с выставкой, посвященной Парижу, творчеству Эдит Пиаф в том числе. И она говорит, а почему бы не Эдит Пиаф? Я об Эдит Пиаф знала... какую-то небольшую трагедию. Я тогда уже успела посмотреть фильм «Жизнь в розовом цвете», французский фильм с Марион Котийяр в главной роли. И знала ее песни, естественно, как исполнительница, не больше. О глубине этой трагедии я даже не подозревала. Я говорю, давайте так, сейчас вот на паузе я должна понять, что это, зачем это, и дать ответ. И после того, как я прочитала 3 автобиографических и биографических книги о ней, и мы встретились вновь, я сказала «да». Причем изначально это был просто концерт с песнями Эдит Пиаф, потом небольшая театральная зарисовка, а потом меня настолько поразила эта история, что сказала, я хочу, чтобы это был спектакль. Встал вопрос о том, кто должен выступить в роли режиссера-постановщика, и я сказала, это Надя Столбова. Я ни разу с ней до этого не работала, но интуитивно я чувствовала, что это тот человек, который... способен сделать такой проект. Я видела ее спектакли в театре оперы и балета. Мне понравилось. Мне понравился ее энергетический посыл, ее современный взгляд, несмотря на то, что она была обучена вот именно той старой школе режиссуры музыкального театра. И когда мы с ней встретились, я сказала, да вы что, да вот у меня когда-то там была идея, Эдит Пиаф. И мы начали с ней муссировать всю информацию, которая просто была в доступе в интернете, связанная с Эдит Пиаф. Книги, фильмы, песни, статьи, вот фотографии, вот все, что могли найти. Это были просто какие-то бессонные ночи двух сумасшедших девушек, которые посреди ночи писали друг другу, а вот это, а если вот это, а если вот как, вот это... Потом, естественно, мы сразу сказали, что это должен быть живой спектакль. Никаких фонограмм, скачанных из интернета. Я не знаю, почему некоторые режиссеры это используют. Живые инструменты. Какие это могут быть инструменты? Ну, конечно же, аккордеон. Это Франция. Если аккордеон, то это только Василий Кобзарев. Потом мы думали скрипку. Ну, вот Леня Жуковский. А потом думали, ну, это вот такой уже такой попсовый, в хорошем смысле этого слова, дуэт состоявшийся. А давайте как-нибудь раскроем и сделаем вот не так, как для всех. Появился Генрих, потому что должен быть обязательно пианист. Потом мы решили, а почему они несут только музыкальную функцию? Давайте дадим им... образы. Вот и появился Марсель Сердан в виде Василия Кобзарева, или наоборот, и появился равнодушный красавец, исполненный, мне кажется, просто гениально Генрихом Лисовским, потому что играть, не имея возможности открыть рта и сказать хоть единое слово, даже просто промычать, ну это талант, это талант. Ну, практически мы прослушали краткий курс истории создания спектаклей. Да. Малыми силами, но творческих людей. Но стоит еще отметить, что это проект двухчастный. Первая часть – это потрясающая выставка художника Лены Лукинчук. Большинство картин, причем были написаны до начала проекта, но самые такие несущие энергетический посыл именно деду, не Эдит Пиаф, а уже деду, были написаны в процессе до момента премьеры и вот с 1 и до 5 показа. То есть Лена не останавливается на достигнутом. Ей хочется еще. И каждый раз перед новым показом говорим, Лена, ну что? Чем будем удивлять? И она также выходит на сцену и всегда плачет. Да. Ну что же, у нас есть песня из этого мюзикла, где тебе немножко подпевает Василий Кобзарев. Нет, он не подпевает, он именно поет. Ну, я бы пока назвал это так. Я боюсь одиночества. Этого ужасного одиночества, которое охватывает тебя с рассветом или с наступлением ночи. Когда спрашиваешь себя, а в чем же смысл жизни? И зачем ты живешь? Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. сеансе крыле. Jusqu'au bout du monde, j'irai faire étendre le monde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je régnerai ma patrie, je régnerai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi. Калейдоскоп. У нас в гостях по-прежнему Марина Вишневская. Мы только что слушали фрагмент песни, даже не фрагмент, а практически всю песню, одну из песен спектакля «Деду». И я позволю себе процитировать несколько, наверное, комплиментов из социальных сетей. Я надеюсь, ну ты их, конечно, уже читала, но и другим будет приятно. Угу. Вот, например, «Марина такая, невероятно щедрая во всем. Знаешь, смотрела спектакль и думала не о Пиаф и ее трагедии, а о том, что наблюдает чудо. У человека сбывается мечта». А вот, например, Александр Жужов, небезызвестный всем, его имя можно назвать, написал: «Поздравляю с премьерой, воплощением идей и окружением единомышленников». Ну, ключевая фраза: «Сожалею, что не видел». Вот, да, у Саши, к сожалению, не получается пока. Люди, даже которые не видели, уже как бы прочувствовали даже от того, что прочитали. Да, спасибо им. Вот ты, наверное, такая вот, не знаю, тут, кстати, уместно говорить о том, что некий звездный момент для тебя наступил с этой ролью и с этим признанием. Вот ты вся засыпана буквально в этом году и цветами, и комплиментами. Ты нормально себя чувствуешь? Я ненормально себя чувствую, потому что появилась очень большая ответственность теперь за все, что я делаю. После «Деду» она возрастает. То есть теперь люди от меня ждут еще более высоких высот, простите за тавтологию, и это страшно, опасно, поэтому все, к чему я сейчас прикасаюсь с момента премьеры спектакля «Деду», очень тщательно выверяется, могу ли я себе позволить. В этом нет никакой звездности, в этом есть рассудительность, я считаю, взрослая, понимание себя в профессии, статуса в профессии, опять же, это касается только профессионализма, не больше. Поэтому звездности. Да нет. Ну, это мне так... приятно, мне приятно, дома постоянно стоят цветы, подарки. Это я так подарки. Спросил на потребу, да. Мы же все-таки немножко шоу-бизнес. Нет, ну артисту, естественно, артист же должен быть голодным, а кормят его чаще всего только цветами, признанием, овациями, еще чем-то. Ну это хороший я корм, когда он есть. Я довольна, да, я довольна. Просто «Деду» — это такой проект, который выжимает не просто все, а бесконечно все. И после него нужно восстанавливаться, а это является очень приятным бонусом. Что ты потратился, людям приятно, они тебе пишут. Здорово. А вот вопрос тоже из силы, из серии практически желтой прессы. Ну, я уж тебе его задам, мы же тоже должны пощекотать нервы как-то. О платье, всего лишь о платье. Оно тоже такое практически скандальное как-то получилось. Вот. Мы не хотели, как ты, как ты решилась на таком практически прозрачном платье играть эту роль? Ты знаешь... Это испытание, потому что я отношу себя к тем людям, которые все-таки стараются в профессии актерской достигать всего посредством таланта, ну, речевого, движенческого, мимического, и я как-то так сразу заявила, что никогда не буду раздеваться для того, чтобы привлекать к себе внимание, глупость совершенно, несмотря на то, что, может быть, внешне имею на это право, мне это неинтересно. Вот. А здесь это было просто художественное решение совместное с дизайнером. Мы искали вот это вот конечное платье, которое в конце концов должно оказаться под всем многими слоями ее жизни. Ведь я думаю, что большинство зрителей догадались, что это внешний образ сценический. Это метафора, некая. Да, она обнажается перед вами, она обнажает свою душу. Это не ново для сцены, и мы не пытались что-то такое, ой, ни у кого не было, а мы сделаем. Нет, мы сознательно на это шли, очень долго выбирали ткань, форму, как мы хотели сначала просто французское какое-то черное платье, там, как Коко Шанель, потом понимали, что это не Коко Шанель, давайте посмотрим, как у Пиаф, ну я же не Пиаф, я Деду. У Деду должно быть что-то свое. Вот дизайнер предложил эту ткань, и мы посмотрели и сказали, а в этом что-то есть. Она говорит, она уже прозрачная. Значит, будем искать еще что-то, чтобы было внизу. Но я же там не обнажена, там все так очень-очень прилично. Это как называется белье телесного цвета. Да, да, там боди, который все-все-все закрывает. Но со сцены смотрится как будто... Да, смотрится как будто вот только это платье скинь, и вот эта обнаженная душа на сцене. Но это не кич, это не способ привлечь внимание. Точно нет. Ну вот у нас до перерыва остается немножко времени. Давай еще немножко итогов Деду подведем, или уже даже не остается у нас времени. Ага. Во второй части мы еще тогда немножко продолжим про Деду. Творческое содружество «Босые души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву» 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Радио ВК поздравляет своих слушателей с наступающим Новым годом. Желаем вам хорошей музыки, хороших новостей и хорошего настроения. С Новым годом! Калейдоскоп. Вот кто-то может сказать, что не слишком ли много времени мы уделяем спектаклю «Деду», а я Хочу сказать, что не слишком, потому что для меня и для многих театралов этот спектакль действительно стал и откровением, и прорывом, и, несомненно, он стал, ну, как бы на ступеньку выше поднял и саму актрису, которая тут у меня в гостях, Марина Вишневская. И вот ты говорила, что дальше надо на планку выше становиться, а уже есть какие-то планы в загашнике на будущее? Обязательно. Ты знаешь, сколько планов громадьё, как говорят. Я бы, понимаешь, если бы меня было 4, я бы каждый месяц выпускала бы какие-нибудь проекты, спектакли, концерты и так далее. Да. Ну, с чем-то можно уже поделиться? Вот такие более реальные намётки. Ну, я не знаю, насколько ты в курсе, но 2 декабря я выпустила проект, это мой авторский проект, который носит название «Ностальгия по-настоящему». Он был приурочен к уходящему году российского кино и 85-летию со дня рождения потрясающего композитора Микаэла Таривердиева. Я 2 декабря пропустил, готовился к свадьбе. Собственный? Нет, родственник. Но я был ответственный за артистов. Ничего-ничего, мы обязательно повторим после Нового года. Режиссером-постановщиком тоже выступила Надя. Я ей просто безгранично доверяю именно поэтому. И ты знаешь, в работе с ней мне нравится, что мы умеем разделять службу и дружбу. Это очень сложно, потому что Надя, как режиссер, иногда бывает деспотичной, ругает меня, стругает со всех сторон, и мне бы уже в слезы да обидеться. Но я беру себя в руки, и потом мы заканчиваем репетицию, тут же переходим в образы подруг, и все случается. Вот 2 актера на сцене, я и замечательный артист музыкального театра, мой друг Александр Белопашенцев. Для него это совершенно новый образ, для него это новая манера исполнения, ведь Саша последователь академической школы пения, а здесь мы его просили петь в такой, если можно назвать, актерской, в технике актерского пения. То есть вот это вот прочувствование, проживание, а не вокализирование. Ну как, типа Харатьян, да, там что-то такое. Да, как Миронов, как, не знаю, как Боярский, ну как плеяда вот этих потрясающих артистов советского периода, которых где они бы, эти последователи, я очень жалею. Вот, опять же, живая музыка, рояль, скрипичное трио, гитара. И история, это 2 истории в одном, или 1 история про 2 людей, которые не встречаются на площадке, они не видят, они не подозревают о существовании друг друга, но каждый рассказывает свою и иногда общую историю одиночества. Я люблю вот про все, про это философское, мне нравится создавать. Но когда-нибудь я научусь играть комедии и буду что-нибудь. Ну, надо только дождаться своего Гайдая, как говорится. Да, наверное. Но пока надо оттачивать мастерство в драматизме. Да. Это тоже немаловажно. Да. Вот скажи, многие ждали, в деду, по крайней мере, когда ты споешь «Падам, падам, пада». А я она спела. Так и не прозвучала. Когда ты спела? В конце мы предпоследняя песня, когда она рассказывает историю о своей умершей дочери и о человеке, который изменил ее внутреннюю философию, когда у нее не было денег, ей не на что было похоронить дочь, и она вышла на улицу совершенно отчаянная, и какой-то молодой человек предложил ей ночь за деньги. И она согласилась, у нее не было выбора никакого. Но в конце она не смогла пойти на это, она разрыдалась, рассказала им историю, что я... Да, и он оказался благородным человеком. Я просто не знаю, что мне делать. Да, дал он ей ее денег. Отпустил, и она сказала, он помог мне стать великодушной. Я читал эту историю, да, помню. И потом идет подал. Маленьким-маленьким отрывочком. Она сначала идет как инструментальное проведение, на котором деду читает текст о том, что я благодаря вот этому событию я так люблю отдавать, я так люблю дарить, я так люблю помогать людям. И большим, маленьким, говорю, припевчиком буквально звучит подам. А можно тебя попробовать прочитать перевод этой песни, потому что многие все-таки не знают, о чем она. Хотя бы вот, тем более, что ты любишь читать стихи. Но это такой достаточно вольный, я бы сказала, перевод. И он больше носит не переводческий характер, а такой художественный. Но мне нравится его содержание. Еще горит камин. Еще снимаю грим и все. Но хочется играть и петь на бис. Всю боль моей души сейчас я не смогу скрывать от вас, как будто я стою на сцене жирниз. Еще горит огонь в глазах и отступает ночи страх. И хочется мне петь и петь, подам, подам. За окнами Париж в огнях и комната в живых цветах. Но чей-то голос вновь звучит: «Мадам, мадам, вам нужно хоть чуть-чуть поспать. Еще хватает сил, еще я не снимаю грим, еще мне хочется играть и петь на бис. Пусть голос мой устал, но это не финал. Еще я постою на сцене, Жернис. И рампы свет горит в глазах, и отступает ночи страх. И снова я пою для вас. Мадам, мадам, я не молюсь чужим богам. За этот миг я все отдам. Но чей-то голос там звучит. Мадам, мадам». Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend de la folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam, c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit: rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette air qui va toujours. Padam, padam, padam, des je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam, des toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cette air qui bat comme un cœur. Калейдоскоп. Каждый раз слушаю Эдит Пиаф и поражаюсь ее силе, ее голоса, даже не в вокальном плане, а энергетической составляющей. На самом деле, благодаря Пиаф я открыла себе себя вокальную. Она научила меня не думать о технике во время исполнения. Потому что, я думаю, что ни для кого не секрет, а может быть и секрет, что Пиаф не имела никакого образования, если так внимательно разобрать, сделать такой музыкальный анализ ее исполнения, это чудовищно. Это фальшивые интонации, совершенно неопертое дыхание, ну и так далее по списку вот этих вот профессиональных терминов. Но что она делала с людьми? Толпы людей бравировали, бесовали и так далее. А потому что потому что она точно знала, о чем она поет. И несмотря на то, что я всегда себя причисляла к таким мыслящим исполнительницам, вот здесь она меня заставила прям прошерстить себя вот по косточкам. И теперь, когда я выхожу на сцену, неважно, Дзиду это, Голубая камея, Казанова, любой другой спектакль, я уже не думаю, как я это делаю. Я думаю о том, зачем, почему, что я хочу сказать этой песне, этим текстом, этим словом, этим жестом, этим движением. Это потрясающая работа, и мне хочется еще, еще, еще, еще. Пиаф уникально. Уникально. И, по-моему, она принесла, если я не ошибаюсь, тебе какую-то победу в этом году. Пока еще нет. Мою личную над собой. Нет, ну вот в конкурсе участвовала, где-то выиграла. Нет, в этом нет? году я нигде нет, ничего не, не участвовал. Нет, нет, нет, нет. Ну, странно. Уже надо начинать. Слушай, тогда. Ну твои бы слова, да богу в уши. Надо, надо начинать, тем более, что ты поешь давно. Давай маленько окунемся в твое детство. Я знаю, ну, даже видел ролики твои начальные, ну, не знаю, там лет 17-18, когда ты пела на сцене с группой в родном городе Саяногорске. Это было так, ну, сейчас, может, даже как-то забавно, смешно смотрелось, но вот такие первые шаги твои были. И вот в этом направлении ты начинал, по-моему, там даже с русских песен, да? Потом пела и английский репертуар. Да, естественно. Ну, у меня мама учитель английского языка, ага. Поэтому мне сам Бог велел иногда попевать на английском, французский для меня вообще совершенно новый опыт, потрясающий. Это прям мой язык, мне нравится грассировать. Я прям с таким удовольствием и остервенением в каких-нибудь характерных песнях в Дзиду это делаю. А что касается моего музыкального детства, мне кажется, это был самый потрясающий период вот именно вот этой творческой свободы, к которой я потом стремилась, и которая сейчас... Родители принуждали тебя, или это было естественно? Все, что касается музыки, нет. Ну, разве что занятия на аккордеоне. Я просто очень сильно хотела играть на фортепиано. Но когда мы пришли прослушиваться, набор на этот инструмент, а он являлся самым популярным, уже закончился. А маме очень сильно хотелось, чтобы я играла на аккордеоне. И она меня обманула. Она сказала, ну посмотри, ведь это то же самое пианино. И вот так мы сейчас повернем. И вот они кнопочки. Ребенок. Это было очень тяжело, потому что аккордеон не мой инструмент, и я очень так болезненно все это переживала. Ну ничего, школу закончила, тем не менее. Зато мне нравились уроки музыкальной литературы, уроки занятия хором. Вот. И, естественно, параллельно с занятием в музыкальной школе мама отдала меня во дворец культуры, в кружок, если так можно, вокальную студию, где я начинала свой путь. Причем я была, как-то я вот без стеснения в этом говорю, не самым одаренным ребенком. Чего-то как-то, где-то. Первый раз в 9 лет я вышла на сцену большую, как мне тогда казалось, сильно большую, приняв участие в конкурсе. И чего-то я где-то там с фонограммой не сразу... Но раньше же не было понятия фонограммы, только-только начали учить. Чего-то где-то я там не услышала, не вовремя вступила, где-то там интонацию на полтона съехала. В общем, смотря это видео сейчас, думаю, господи, какой ужас, как вот это вот бездарно, как вот это, как, знаете, как в Дзиду. Смотрите, какая пигалица, как она может петь. Вот я смотрела на себя так. А потом усилием воли, не знаю чего, желания... Училась, еще раз училась. У меня папа играл на гитаре, мама пела, она до сих пор является организатором большинства событий, которые происходят в семье, в школе, она до сих пор преподает в школе. Поэтому музыка, творчество было всегда. У нас постоянно играл магнитофон, и я знала все песни наизусть, все советские песни, какие только могли быть. Сейчас уже, старею, может быть, память не так хороша. А тогда у меня родители удивлялись, как ты знаешь, откуда ты знаешь эту песню? И мы ее там один раз где-то услышали. Феноменально. И запомнила. А вот этапы большого пути ты проходила все поочередно? Музыкальная школа, училище? Да, как рядовой представитель творческой профессии. Музыкальная школа, училище. Ну, у тебя же, я знаю, еще два высших образования. Ну, вместе с творческим три. Немногие знают. Да. Да, просто понимаете, это вот постоянная борьба. Мама – работник бюджетной сферы, естественно, ей бы хотелось, чтобы ее ребенок жил в финансовом плане более обеспеченно, чем она сама, поэтому она говорит, надо идти в юристы. Как многие говорят, что такое за профессия артист, это да, там да, что-то. Да, да, она в это не верила совершенно, она говорит, надо идти юридически, поэтому я, отбросив все свои мечтания, пошла в юридический колледж, закончила его достаточно успешно, спасибо родителям, генам, наверное, как-то вот все это укладывалось в моей голове. Потом поступила в Сибирскую академию госслужбы при президенте Российской Федерации. Закончила. Там получила высшее юридическое образование. Параллельно училась на психфаке в Сибирском федеральном университете. Но тогда это был еще Красноярский государственный университет. Но музыка не оставляла меня. И когда я получила все свои гуманитарные образования, я сказала: так, стоп. Хотели юриста? Вот вам диплом юриста. Вот вам диплом психолога. А сейчас, вуаля, я пошла в музыкальный театр. Я буду заниматься тем, чему душа лежит. Да, отличная история. Так вот странно, что пройдя столько как бы вот разных коллективов, ты, как говоришь, не участвовала в конкурсах. Я даже удивлен. Я участвовала в конкурсах. Да, участвовал в конкурсах. Потому что, ну, достаточно как, успешно. Как будучи сам членом жюри многих региональных конкурсов, там вот детишки приходят и каждый год с возрастом. Я участвовала в конкурсах в основном в таком сознательном возрасте, когда я уже понимала, кто я на сцене и для чего я. В Хакасии, когда я долгое время там жила и работала, в Абакане, естественно, были всякие военно-патриотические для меня, военно-патриотический конкурс, это что-то невероятное, я как-то по-особому чувствую этот репертуар. Ну и просто как молодежные конкурсы. А потом уже, будучи солисткой мюзикла «Голубая камея», я поехала на международный конкурс, имея всего полгода своего опыта. И мало того, что я там заняла первое место в номинации мюзикла. Вот наконец-то я от тебя добился. Знаешь, что где-то у тебя было первое место. Это было в 2012 году среди артистов музыкального мюзикла и оперетты. Мне еще и отдали приз зрительских симпатий, что вообще совершенно невероятно. То есть два в одном практически. Да, для девочки, которая... Никто и ничто звать ее на тот момент никак, кроме Марины Вишневской. А тут приехала и покорила всех. Но это нужно отдать должное тем людям, которые меня направляли и помогали в этом конкурсе. Это Ким Александрович и Валерия Брейдбург. Мы с ними очень четко, совершенно сознательно продумали репертуар, образ, как, зачем, почему. И здесь опыт Ким Александровича сыграл такую влиятельнейшую роль, что члены жюри и зрители, им некуда было отступать, они готовы были мне золотые горы отдавать. Ну, это отлично. А, кстати говоря, немножко такой переход хода сделаю. Сейчас смотришь ли ты «Голос», где финалисты прошел Сардар Милана, ученик Валерии Брейбург? У меня нет телевизора. Да ты что? У меня нет телевизора, причем это принципиальный момент, поэтому я не смотрю. Не смотрю. Но я больше того скажу, это не единственный ученик Валерии Вячеславовны, который участвует в «Голосе». Там буквально каждый третий ученик Валерии Вячеславовны. Ну, я как-то вот болел за Сардора, а... Саша Панайотов, который участвует в этом сезоне. А вот за Панайотова я не болею. «Голос» тоже является учеником Валерии Вячеславовны. Да, но вот почему-то за него я не болею, потому что я считаю, что его практически пропихивают туда, в победители. А я болею за Дарью, нашу из Железногорска... Антонюк, да-да-да. Вот буквально на полуфинале она меня сразила песней Фредди Меркури. Скажи, вот ты говорила про патриотический репертуар. А песни Высоцкого звучали у вас в доме? Не знаю, вообще для тебя они что значат? Да, у меня мама слушала Высоцкого, и большинство песен из его репертуара я знаю как раз благодаря родителям своим. И более того, опять же, тоже феноменально, ведь он же не певец. Угу. Ну, да, тоже актерское пение практически. Но какое мощное воздействие имеет его голос, его тембр на людей, на слушателей, даже на тех, кто его видел. Я же его никогда не видела. Ну, я сейчас не беру во внимание фильмы, да, и спектакли, которые можно посмотреть в открытом доступе в интернете. А я слышала. Поэтому, когда в 2015 году, в начале 2015 года, Рома Энгельгард предложил мне поучаствовать в концерте, посвященной памяти Высоцкого, да, красноярский поэт Высоцкого, я с таким воодушевлением, а у меня была в репертуаре на тот момент одна его песня, она называется «Баллада о любви». Какое-то такое невероятное, нежное, в то же время полное драматизма произведение. И я исполнила ее вместе с группой «Мятный бриз». В этом году мне дали еще сложнее задание, я должна буду спеть «Легендарный парус» с группой «Второе дыхание». Как это сделать, я пока даже не знаю, потому что это как... Что это за песня? Как ее для себя адаптировать для женского не потеряв, песни. Не потеряв при этом ее вот этой уникальности? Я не знаю, правда. Вот у меня есть новогодние каникулы, чтобы собрать в себе. Да, отлично. А когда она прозвучит? Я, по-моему, 22 января, да? В Большом концертном зале, да, состоится концерт «Красноярский поэт Высоцкого». Угу. И там ты будешь со вторым дыханием. Да. Там надо, не знаю, какое дыхание, чтобы открылось для этого исполнения. Но я желаю, ну, вообще проект у Ромы потрясающий, я много раз о нем писал и практически на всех фестивалях бывал, в том числе на Мане, Высоцкий, Сибирь, и вот он ширится, растет, как говорится, и идет вперед. И мы, собственно, уже должны практически попрощаться, а попрощаться нам надо, вот не просто так. А у нас последняя передача предновогодняя, и настроение у всех предновогоднее, и я надеюсь, у моей гости Марины Вишневской тоже такое уже новогоднее настроение. Да, у меня новогоднее настроение, поэтому я на волне этого настроения хочу поздравить всех жителей и гостей Красноярского края с наступающим Новым годом и пожелать им, знаете, такого по-настоящему детского, может быть, непосредственного, наивного желания мечтать. Ну и, конечно, реализации этих мечтаний обязательно. С наступающим. Да. Ну что же, я присоединяюсь, мечтать никогда не поздно. И главное, не вредно. И полезно, и не вредно, и полезно. Действительно, с Новым годом, с новыми творческими идеями. Как бодро на скаку венчики звенят, по свежему снежку вдаль белую летят. И пусть кусает нос задиристый мороз, от снега нам тепло, от радости светло. Бубенцы, бубенцы радостно галдят, звон идет во все концы, саночки летят. Новый год, в гости к нам идет, весело все вместе мы встретим Новый год. На ветвях, и мы с тобой опять катаемся в санях. Сугробы по краям мелькают все быстрей, все громче бубенцы звенят, и нам все веселей. Бубенцы, бубенцы радостно галдят, звон идет во все концы, саночки летят. Калейдоскоп.